Глава 10. Не верь мне. Я провожаю Умку. И очень рад, что она не обижается и не злится на меня. И даже периодически шепчет мне на ушко разные пошлости. Я перегрет и расплавлен. И вообще, не падаю. Не вызывая такси, мы, пьяные и веселые, идем по направлению к седьмому небу. Ночь теплая и ясная, только где-то недалеко грохочет гром. Мы смотрим на звезды, споря о созвездиях. Целуемся. В бумажном пакете у нас спрятана полбутылки легкого вина. И мы пьем по очереди по глотку, становясь еще пьянее. «Устанешь, скажи, вызовем такси». «Не хочу», — смотрит она в небо. «Смотри, это Бетельгейзе. Она может взорваться прямо сейчас». Застыв, смотрим вверх. «И тогда половина неба расцветет огромной туманностью». «Где?» «Да вот же! Смотри, смотри, взрывается!» «Где?» Наглядываю небо. На звезды набегает туча. Со смехом впивается в мои губы, поднимаясь на цыпочки. «Я пошутила! Ты такой доверчивый мальчик!» «Это плохо!» Ловлю ее лицо в ладони, заглядывая в глаза. «Они такие темные и огромные, что моя голова кружится!» «Омуты!» В груди надрывно стучит от переизбытка чувств. Ощущаю, как в ее поясной сумке вибрирует телефон. «А ты не верь мне, темный!» — хмурится она. Ловлю эту внезапную смену настроения, как удар в живот. Дезориентированно молчу. Телефон вибрирует. «Может, ответишь?» — стреляю взглядом вниз. «А, это вибратор!» — подмигивает мне. И снова становится легкой и смешливой. «Дурочка!» Впиваясь в сладкие от вина губы. Сжимаю ее в дерево, тиская с рычанием упругую попку. Вырисовываю ладонями силуэт от тонкой талии к бедрам и обратно. Мое тело сводит от истомы и напряжения. «Дождь!» Отстраняется она, поднимая лицо. Крона дерева неожиданно взрывается от шелеста. «О, черт, такси, давай!» Вытаскиваю из заднего кармана телефон. «Какое такси? Тут рядом, бежим!» Тянет меня за руку под ливень. Теплые капли мощно стучат по нашим плечам. Мы несемся, взявшись за руки. Тормозим под навесом в сквере, чтобы отдышаться. Ее одежда полностью облепляет тело. Через ткань выделяются торчащие соски. И мы снова, как магниты, прилипаем друг к другу, касаясь горячими языками. От эйфории штормит. Ее пальцы блуждают по моему ремню и ширинке. И Фаберже мои уже взрываются столько терпеть. Я так хочу ее, что готов трахнуть прямо здесь. Но она снова тянет под дождь. В какой-то момент притормаживаем и идем спокойно. Потому что мы насквозь, и терять уже нечего. На освещенной территории неба она внезапно дергает меня в тень. Мимо проезжает знакомая тачка, провожает ее тяжелым взглядом. Я ловлю этот взгляд. Но обо всем разговаривать мы будем завтра. А сейчас я хочу ее и мой подарок. «Минуту». Погружается в свой телефон. Подглядываю. «Что ты делаешь?» «Смотри фокус». Самодовольно ухмыляется она. «Бах!» Резко растопыривает пальцы в сторону своего подъезда, словно колдуя. Огни внезапно гаснут. «Оу!» «Пошли!» В темноте мы заходим в подъезд. На ресепшене суета. Консьержка звонит электрику. Мы поднимаемся по темной лестнице, целуясь, кусаясь и дрожа от нетерпения. И только заходим домой, свет врубается. Чудеса. Но у меня чудеса покруче. У меня такая девочка в руках. Стаскиваем друг с друга одежду, заваливаемся в душ. Сверху обрушивается поток теплой воды. Кайф. Мы трёмся носами, целуясь, глотаем воду, бегущую сверху. «Подарок!» — со стоном бормочу ей в ушко. «Губа болит!» — хихикает она. Впечатываюсь в губы жадными поцелуями. «Ни хрена у тебя не болит! Мы уже час облизываемся, как чокнутые!» Провокационно приоткрывает рот, высовывая вниз язык. «Аш!» — сокращает меня. Веду своим языком по ее приоткрытому рту. Мать его, кончу сейчас без всякого минета. Ну давай. Еще попроси. Дразнит, мурлыкая. Зараза. Вдавливаюсь членом в ее живот. Пожалуйста. Еще, еще, еще. Водит пальчиком вокруг головки. Изнасилую сейчас твой рот. С шипением хриплю ей в шею, едва сдерживаясь. Давай, хочу. Смещаю нас из потока воды. Подхватывая за талию, аккуратно подтекаю и ставлю ее на колени, опуская по себе. В уши долбит пульс. Я весь стучу, кажется. Накручиваю мокрые волосы на кулак, упираясь головкой в ухмыляющиеся губы. Вдавливаясь, чувствую, как коготки врезаются мне в бедра. Голова тонет в горячей мякоти ее ротика. Ствол скользит по неласковым зубкам. Они сжимаются. «Тихо, тихо!» Трясет меня от перевозбуждения. «Ммм...» Тяну за волосы назад, а потом снова въезжаю в этот рай, зажмуриваясь от наслаждения. Перехватывая кистью ствол, она отстраняется и откровенно разглядывает меня, облизывая губы. Мы встречаемся раскаленными взглядами. Медленно моргая, она демонстративно и приглашающе открывает для меня рот, высовывая язычок. Закатывая глаза от удара горячей волной под колени, пользуюсь приглашением. Она давится членом, но снова берет в ротик. Я сжимаюсь, чтобы не кончить от этого кипятка слишком быстро. Хочу долго, много. Но это, сука, нереально. Бедра бесконтрольно двигаются. Я держу ее за затылок и подбородок, не позволяя уворачиваться от вторжений. Укус! Ау! На бедре расцветают полосы от ее беспощадных коготков. Все, все! Выдыхаю я, чуть дергаю ее за собранный на затылке хвост назад. Обхватываю сверху ее кисть своей и двигаю по стволу, расслабляясь и кончая на ее охуительно красивую шею. Дернувшись в сладкой судороге, ложусь затылком на стену, закрывая глаза. «Вау!» — хриплю я, потеряв голос. Тяну ей руку, помогая встать, и, обнимая, затягиваю под воду. Умка пахнет моим кайфом. Расслабленно постанываю ей в ушко. Рисую пальцами по спине. Завернув ее в полотенце, несу на руках на кровать. Роняю на спину. Раздвигаю бедра, присаживаясь между ними. Разглядываю красивую кисочку. Вожу по мягкой плоти пальцем. Ухмыляясь, упиваюсь тем, как теперь колбасит от возбуждения ее тело. Облизываю губы, ловя ее взгляд. «Попроси». «Ах ты, мстительный гаденыш!» Пьяно смеется она, выгибаясь. «Давай, давай!» Дразня, вхожу в нее пальцем, обвожу губки. «Попроси меня!» «А, пожалуйста!» Выдыхает она, зажмуриваясь. Врезаюсь несколько раз двумя пальцами, наслаждаясь ее воплями. «Черт, пожалуйста! Пожалуйста!» Бормочет она невменяемо. «Вот, теперь хорошо было!» Наклоняюсь, облизывая пряную шелковую плоть. Она такая нежная. Илона сжимает судорогами мои пальцы. Мне хочется поиграться. И еще ее воплей. Кусая губами, втягиваю в себя плоть. И рисую языком, трахаю ее пальцами. «Тем!» Проезжаются нетерпеливо коготки по моему затылку. С вскриком выгибается. И, ложась щекой на гладкий красивый лобок, я ощущаю каждую ее судорогу. И как она сочится вся на мои пальцы. Это пиздец, как окрыляет. Каждый день так хочу. Утром, вечером. И еще сотни способов. Только с ней. Мы целуемся. Вырубаемся ненадолго. А потом меня врубает обратно голод и болезненная эрекция. Потому что во сне моем просто краш-порно. И мы в главных ролях. Со стоном сжимаю ее. «Ксюш!» Сонно мурлычет она. «Нам резинки нужны?» «Они где-то там, в джинсах. А мне так влом. А там, в басе, она села на меня без них». «Я на таблетках». Маняще тянется она. «Вау!» «И если ты только мой котик, Я только твой. Я настолько твой, что страшно. Иди ко мне сверху. Отрицательно возмущенно мычит. Ну, сама напросилась. Загибаю ее в доги. И, крепко держа за бедра, отрываюсь, ритмично врезаясь в упругую плоть. Это, блядь, просто космос какой-то. Без скафандров. Не хочу, не хочу, не хочу ничего другого. Никогда. Только эту девочку без всякой брони. И вопли ее. Мучительные, сладкие, жадные, умоляющие. Еще, еще, да. Мы улетаем в апогей, задыхаясь от обжигающего удовольствия. Тяну на себя, заставляя подняться. Крест-накрест обнимаю, вжимая спиной в себя. Хочется чувствовать ее всем телом. «Темный!» — вскрикивает дрожа. Смещает мою ладонь на шею. «Придушить?» — выдыхаю я, теряя голос. «Да, да, да!» Обхватываю горло, слегка зажимая с боков. И расслабляюсь. Мы дергаемся в мощных судорогах удовольствия. Падаем рядом. Тяжело надсадно дышим. Скашиваю на нее взгляд. Закрывая глаза, пьяно смеется, облизывая пересохшие губы. «Как дальше жить, а?» Невнятно бормочет она. «Вместе?» Сглатываю я. Не моргая, смотрит в потолок. «Спи», целует в плечо. Достает сигарету из пачки, щелкает зажигалкой, сматывается в душ. Закрываю глаза, вырубаюсь, просыпаюсь к обеду. Напрягая пресс, поднимаю голову. В теле такая легкость, просто кайф. «Ксюша!» Тишина. Умки нет. Мои постиранные вещи аккуратно развешаны на сушилке возле балкона. Портмоне, телефон и коробка с презервативами из карманов на столе. Ушла. Тяну к себе ее подушку, чтобы почувствовать запах. Там сверху листок бумаги, и скатывается ручка. Морщась от луча света, падающего на лицо, читаю мелкий почерк. «Было здорово, но на этом все. Гейм овер. Мы снова с тобой не знакомы. Потеряйся». Падаю обратно на подушку, тупо пялись в потолок, пытаясь осознать мессендж. До меня вдруг доходит. Внутренности сводит до удушья и темноты в глазах. Да ну нахуй. Переворачиваясь на живот, размашисто пишу на листе, прорывая его кое-где стержнем. «Я тебе не верю».